1943 год. На Командорских островах начался лов голубого песца. Снайперы Дадашев, Богданов и Джабраилов за 17 дней истребили 66 фашистов. В Москве плохо убирают снег, школьники на каникулах чинят обувь красноармейцев, в зоопарке верблюд тащит за собой 13 санок. В доме на улице Горького отдельные граждане нарушают постановление Моссовета и колют дрова прямо в квартире. Молодые работницы, выполняя счет мести, делают за смену 3-4 нормы за Ольгу Селезневу, угнанную в неволю. В советской армии ввели погоны. Пехота получила малиновый цвет, артиллерия красный, авиация голубой, кавалерия светло-синий. В доме пионеров дети вечерами ножницами вырезают портупейные прокладки для головных уборов. Театр имени Станиславского покупает у населения кастаньеты и испанские гребни. Учащиеся фабрично-заводских школ изучают методы метания гранат с лыж. Левая нога вперед на колено, правая лыжа перпендикулярна для упора, граната на замахе, две палки в левой руке. В Москве соревнуются истопники-кочегары за экономию топлива. Инженер Нюберг выпускает настольную игру «Бой танков». В тренировочном полете погибает Марина Раскова. 19 января наши войска овладевают городом Валуйки, освобождают мою маму и бабушку. Писатели совещаются, как работать над оборонной песней. Киргизские охотники добывают с беркутами лис и волков, из меха шьют теплые вещи для бойцов. В цветочном магазине на Сретенке появляется белая сирень, любимица москвичей, цветок нашей победы. Гражданин Зенов выигрывает в лотерею 10 тысяч рублей и просит передать их в фонд постройки авиаэскадрильи. 9 февраля советские войска овладели станцией Солнцево, освободили моего отца и бабушку. Выставка, что может сделать ребенок в подарок бойцу, баульчик для двух катушек и иголок, футляр для расчески, домино, футляр для конверта. Уволен директор магазина за неправильный отрыв талона для продажи сельди. «Дорогой дядя-боец, когда пойдешь в бой, бей немца насмерть, я сам смелый, хоть и малыш». Весна пришла рано, ожидали бурного паводка, грозящего унести оставшиеся на льду Москвы-реки штабеля дров. Освобождены проклятый Ржев, Вязьма, сержант Васильев вызвал огонь на себя, когда его землянку окружили немцы. Майор Богачев во вражеской траншее застрелил в упор трех немецких солдат и офицера, и когда кончились патроны, убил прикладом еще троих немцев. Колхозник Харитонов, тяжело раненный оккупантами, собрав последние силы, крикнул: «Да здравствует советская родина! Смерть немецким захватчикам!» Детские мастерские ремонтировали тумбочки и табуретки. Возобновилось производство тульской гармонии. В апреле награжденные сталинскими премиями слали благодарственные телеграммы императору, получая одинаковые ответы: «Примите мой привет и благодарность». Почтальон Шалаева 7 апреля разнесла только часть писем, а остальные спустила в унитаз. 4 года лагеря. Через 5 дней Калинин принял верительные грамоты чрезвычайного посланника и полномочного министра Мексики Кинтанилья. Колхозники начали сеять на коровах и быках. Заведующему гаражом Лохуарду в парикмахерской отказались вытереть мыло после бритья, коли он не желает освежиться одеколоном. Знаешь, о чем я мечтаю ночью или когда бываю один? Ну, во-первых, конечно, о победе. Потом о тебе. Вот приезжаю я в Москву. Схожу с поезда, солнце светит, деревья шумят. Навстречу идешь ты со своими подругами. А я, между прочим, приехал не один, а с товарищами. Мы идем по широкой улице. Разговариваем, смеемся, всем весело и хорошо. Заходим в ресторан. Знаешь... Я никогда не был в настоящем ресторане. Садимся за столик, кругом мраморные колонны, хрустальные люстры, на столе бутылки, лимонад желтый с пузырьками и еще всякие разноцветные штучки, пирожные, конфеты. Я читаю вам стихи. Письмо разведчика девушки. Милиция медлила с оформлением огородником постоянных пропусков для поездок за город. 20 апреля мексиканского посла принял товарищ Сталин и через два дня ответил на письмо президента Мексики Авила Камачо. 18 мая Президиум Верховного Совета СССР назначил товарища Уманского послом в Мексике. Тяжелые воздушные бои на Кубани, снайперская война. 2 июня садоводы приступили к посадке малины. Молодежь помогает семьям фронтовиков обрабатывать огороды. На бульварах торгуют газировкой, морсом, квасом, хвойным витаминизированным напитком. Стакан содержит в 5 раз больше витаминов, чем один лимон. 3 июня, четверг. В ударнике она защищает Родину.